Глава 28. Мария Соколова. Я поступаю правильно, отталкивая его снова и снова, причиняя нестерпимую боль не только себе, но и ему. Иду по верному пути, когда пытаюсь сжечь мосты, прерывая связи, оставляя наш лишь блеклыми пятнами в памяти друг друга. Гордость и рассудительность кричат единогласное, громогласное «да». Как ни стараюсь, не удается найти лазейку в давно прописанном коде. Вероятно, систему защиты от глупостей создавал опытный программист. Досадно. Впервые от осознания собственной крутости не становится радостно. Однако если решение взвешенное и верное, почему тело стремится вслед за Саджином, делая нерешительный шаг в его сторону? Ошибка. Я совершаю ошибку, отпуская его. Совсем не этого хочет сердце. Мысли путаются. В сознании всплывает взгляд темных глаз, полный горечи, причина которой сегодня я. Ли задели мои вопросы, выпаленные в порыве обиды? Разумеется. Но должна ли я чувствовать вину? Разве? Мой гнев обоснованный. Парень ворвался в ресторан, схватил за руку, силком выволок на улицу, практически заявляя, что я собираюсь прыгнуть в кровать к Паку. Вот, значит, какого он обо мне мнения. Такой я выгляжу в его глазах. Очень приятно слышать. И ничуть не важно, по какой причине Саджин ведет себя подобным образом. Не имеет значения, ревность это или что-то более существенное. Стоит лишь секунду взглянуть на инцидент глазами генерального, все становится до безобразия очевидно. Шило в мешке не утаить. Разделять личное с рабочим ни у кого не получится. Такова теневая сторона служебного романа. И кому из нас сейчас хуже, ответить сложно. Поэтому лучше прекратить отношения здесь и сейчас. Стоп. Глупости. Нельзя остановить то, чего нет. Но если я Саджину ничего не должна, отчего столь сильно хочу догнать его, объясниться, рассказать, что все увиденное им — недоразумение, а между мной и Минхо ничего нет и быть не может. Ужин действительно рабочий. И, как ни парадоксально, мы обсуждали дела, которые могут связывать генерального директора Пак Индастриал и рядового программиста на испытательном сроке. Чем больше думаю о происходящем, тем становится сложнее дышать. Грузом давит на грудь внутренний конфликт, решить который я не успеваю, одновременно позволяя Саджину отдалиться настолько, чтобы полностью исчезнуть из виду. Ледяной воздух ударяет в лицо, принося первую здравую мысль. О чем, в принципе, беспокоюсь? Может, я и правда дура, как подметил господин робот. Думать нужно о разговоре, который словно снег на голову обрушил на меня Минхо, и о его последствиях. После представления Саджина будет сложно гнуть линию, мы толком не знакомы. Вот что действительно важно. Это единственная вещь, над которой надо фокусироваться. Но это меня пока вообще не волнует. Вереница мыслей в голове сливается в хаос, затуманивая рассудок. Не могу собраться, расставить все по полочкам и прийти в себя. Единственное, что понимаю отчетливо, мне больно, чертовски. Глаза обжигает, горло сжимает тугим ремнем, сотканным из осколков несбыточных желаний. Пальцы нерешительно взлетают к лицу, смахивают крупную соленую каплю, уже успевшую скатиться по щеке. Только сейчас замечаю, дождь идет. Причем, похоже, давно, учитывая, что волосы намокли, а плечи пиджака тянут к земле. Вот почему я дрожу. Всему виной осенний холод, пробравшийся под мокрую одежду. Конечно, подобное объяснение принять проще. Ладно, необходимо возвращаться в реальность. Пора в отель. Домой. Не без труда заставляю мышцы подчиняться. Медленно плетусь к дороге. Поймаю такси, а затем по накатанной. Отель, душ, сон, если получится. Ноги тяжелые, дыхание сбитое. Мокрый воздух заполняет легкие, оседая внутри сыростью. Тащусь к ресторану, в переулке-то машину не найти. Внезапно, периферическим зрением, замечаю стоящего на крыльце Пака. Пытливый взгляд устремлен на меня, но повторюсь. Сорванный деловой ужин — это последнее, о чем сейчас хочется тревожиться. Обмен любезностями с генеральным не входит в мои планы. Пусть придержит любопытство до завтра. Отворачиваюсь. Не демонстративно, будто не узнала. Поправляю сумку на плече. Ускоряю шаг. Губы начинают дрожать. Сейчас заплачу. Странно. Разве холодная вода не должна отрезвлять? Но почему же ледяные капли дождя не помогают, а лишь усугубляют ситуацию, повышая уровень внутренней истерики до максимума? Нужно отвлечься. Хоть как-то. На что угодно. Пустой взгляд находит прохожих, тесно жмущихся под крышей остановки. Увы, неинтересно. Скользит дальше. Но яркие огни вывесок, рекламных билбордов и автомобилей сливаются в мутное пятно, теряют цвет, превращая окружающий мир в черно-белое кино. Ничего не цепляет, не привлекает внимания. Забить голову белым шумом не получается. Замираю в метре от спасительной крыши. Поднимаю руку, пытаясь поймать такси. Автомобили один за другим пролетают мимо, увозя с собой остатки моей выдержки. Делаю шаг в сторону дороги, надеясь увеличить шансы на успех, но по факту получаю новую волну разочарования, окатывающую брюки грязными брызгами из-под колес. Громко выругиваюсь на великом и могучем. Обида опаляет грудь нестерпимым жжением. Закусываю губу до боли. Сдерживать слезы невыносимо, но я пытаюсь. Эта страна отвергает меня, как ПО, вредоносную программу, установленную из неизвестного источника. Может, послать все к черту и улететь в Штаты? Забыть о случившемся, как о страшном сне? Вернуться к прошлой жизни, отношениям, карьере? Да только смогу ли? От размышлений отвлекает тормозящее рядом такси. Бросаю взгляд на свое отражение в заднем окне. Хуже побитой собаки. Увидев такую моську, даже я бы остановилась, чисто из жалости. Распахиваю двери, хочу было забраться в салон, но вдруг неожиданно дождь над головой резко прекращается, хотя продолжает барабанить по крыше авто. Неужели Минхо не устоял? Думала, он более тактичен. Ясно ведь, что из меня сейчас тот еще собеседник. Или генеральный, напротив, намерен воспользоваться ситуацией. Надавить на больное. Намекнуть, что я у него под колпаком. С тяжелым, неконтролируемо страдальческим вздохом поворачиваю голову влево и застываю. Рядом стоит Ли, держит над моей головой разноцветный зонт. Смотрит так проникновенно и заботливо, что дыхание перехватывает. И тихо говорит: «Я подвезу». Открываю рот, не произношу ни звука, словно онемевшая, не в силах осмыслить происходящее. Парень молча кивает на автомобиль, припаркованный позади такси. Он вернулся за мной. После всего, что я, он, да, в конце концов, мы наговорили. Перешагнул через гордость. Наплевал на свои же обещания. Ради того, чтобы мне не пришлось мокнуть под дождем. Не знаю, что сказать. Не понимаю, как поступить. Очевидно одно, я не должна соглашаться на помощь, обрекая нас на беготню по замкнутому кругу, в финале которого и меня, и Саджина ждут лишь страдания. Надо отказаться. Поступить разумно. Поджимаю губы. Собираюсь с силами. Стискиваю пальцы свободной руки в кулак. Хочу ответить мягкое, но уверенное «нет». Но прежде чем губы успевают разомкнуться, Саджин говорит: «Пожалуйста, не спорь». Веки парня на мгновение прикрываются. В жесте столько усталости, что мое сердце не выдерживает. И плевать, сколько аргументов появилось между нами, он единственный человек, способный раскрасить мой мир в яркие цвета. «Простите, уже не нужно». Обращаюсь к водителю такси, вряд ли меня понимающему, только теперь осознавая, что завороженно смотрю на своего бессменного спасителя, взятая в плен гипнотическим взглядом, вновь заставляющим время остановиться. За пределами нашего маленького мира, сжавшегося до размеров зонта, дождь усиливается, будто пытаясь привлечь внимание. Но я не желаю возвращаться в удручающую реальность. Хочу застыть в кратком мгновении навеки, чтобы ливень смыл с мостовых все проблемы, разрушил дамбы, разделяющие нас, позволил быть вместе. Вроде бы после дождя всегда появляется радуга. Но вот же она, в руках Саджина, наша общая радуга. Я хочу в это верить. Отчаянно хочу. Однако, когда крупная капля падает с ребра зонта прямо за воротник, наваждение развеивается. Тучи вновь заволакивают небо. Отвожу взгляд в сторону, переминаясь с ноги на ногу. Саджин, как всегда, берет инициативу на себя, принимая решение за нас обоих, и легонько подталкивает к своему черному седану. Ли галантно открывает переднюю пассажирскую дверь, продолжая прятать меня от дождя под зонтом. подает руку, помогая устроиться в салоне. Здесь тепло и приятно пахнет новой кожей. Наверное, это и есть та самая корпоративная плюшка, которую мне навязчиво рекламировал Минхо. Спустя несколько секунд спаситель занимает водительское место, но вместо того, чтобы тронуться, резко наклоняется ко мне. Да так близко, что в груди моментально начинается выступление барабанного оркестра. Изумленно смотрю на него, не шевелясь и не издавая ни звука, не в силах выпутаться из паутины глубокого взгляда, буквально задыхаясь от горячего дыхания, падающего прямо на губы. И вдруг слышу щелчок, в момент простреливающий осознанием происходящего. Парень застегивает ремень безопасности. Всего-то. Ну и дурочка. Хорошо, в салоне полутемно, и не видно, как мои щеки заливает краска. А в следующую секунду Ли, будто нарочно добивая очередным проявлением внимания, снимает куртку и укутывает ею мои ноги. «Саджин соткан из заботы», — подумала я однажды. Пока что не было ни единого повода в этом усомниться. Приятно, когда в жизни есть такой человек. Жаль, правда, что оставить его рядом не получится. Прячу руки в теплой подкладке. Стараюсь смотреть в окно, но отвлечься о мысли о парне не получается. Слишком уж быстро меня окутывает его запах. Мы выезжаем на дорогу. Ли предельно сосредоточен на вождении, что дает возможность незаметно скользить беглым взглядом по салону, читать Саджину. Плавное движение, длинные, до умопомрачения красивые пальцы, расслабленно лежащие на руле, завораживают. Удивительно, как парню удается быть настолько умиротворенным после всех потрясений. Какая-то встроенная функция. Интересно, где подобную раздобыть? Мне бы не помешало. Нужно подумать о чем-то, кроме Саджина. Но радио молчит, а приятные звуки мотора, разбивающихся о стекло капель, глубокого дыхания и громкого сердцебиения предательски воскрешают в памяти его голос и яркие приятные мгновения, что мы провели вместе. Вновь отворачиваюсь к окну, замечая знакомый городской пейзаж. Мы на пути в отель. Впервые радуюсь пробкам. Поездка-то затягивается. Знаю, неправильно. Не вписывается в мои убеждения, но хочу побыть с Саджином подольше. Пусть даже так. Наверняка другой возможности больше не представится. С завтрашнего дня будут существовать только руководитель Ли и ведущий программист Хоук, а им нечего делать вместе под покровом ночного Сеула. У них нет истории, чувств или привязанностей. Такой пары в принципе не существует. Помню, именно этого я и добивалась. Но разве утверждала, что с легкостью приму? За очередным приступом самобичевания выпускаю из вида поворот к отелю, поэтому остановка перед центральным входом становится для меня неожиданностью. Чересчур быстро, я еще не готова. Паника накрывает с головой. Сейчас все закончится раз и навсегда. Вот точка, которая никогда не превратится в запятую. Мне необходимо хотя бы объясниться, рассказать про проклятый ужин. Это меньшее, что я могу сделать. Не хочу жить с чувством недосказанности. Поворачиваюсь к Ли, набираю полную грудь воздуха и с решимостью выпаливаю. «Саджин, послушай!» Но, похоже, ему мои объяснения неинтересны. Парень выходит из машины, а я обреченно прикрываю глаза, понимая, уже поздно. Тянусь к ручке, но дверь открывается прежде, чем я ее касаюсь. Поднимаю растерянный взгляд на Саджина, командующего беспрекословное «Идем». Разумеется, он безупречно воспитан, поэтому собирается проводить меня до входа. Киваю, отстегиваю ремень безопасности, выбираюсь на улицу предусмотрительно, но не значит без колебаний, оставляя мужскую куртку на опустевшем сиденье. Механическими, слаженными шагами мы поднимаемся по ступенькам, заходим в лобби, здороваемся с администратором, словно пара постояльцев, направляемся к лифтам. Все естественно и непринужденно. Но когда металлические двери закрываются, понимаю, у Саджина нет повода подниматься со мной на этаж. Надобности в зонте нет, моя нога функционирует, куртка в машине, забирать нечего. Что же теперь? Почему он до сих пор со мной? Желает убедиться, что я преодолею несколько метров до номера, не вляпавшись в очередные неприятности? Бред. А что, если ему, как и мне, хочется провести чуть больше времени вместе? От долгожданной мысли пульс спускается в галоп. Сердце сжимается до размера горошины. Я устала. Нет сил играть в понимающую молчанку. Пора объясниться. «Саджин, пожалуйста, выслушай меня. Это все не то...» Хочу досказать, чем кажется, но не успеваю. Ли внезапно срывается с места, берет в свои холодные ладони мое горячее от бушующих эмоций лицо, наклоняется и целует. Порывисто, отчаянно. От прикосновения его губ тело прошибает током, лишая воли. Я теряюсь, замираю, не отталкивая и не понимая, однако четко осознавая, что хочу ответить. Нет, неверно. Он — все, чего я хочу. А сейчас нужно раз и навсегда закрыть тему. Ответить, наконец, на зациклившийся вопрос с уверенностью. Переиграть шанса не будет. Я поступаю правильно, отталкивая его. Да, определенно, однозначно, стопроцентно. Все мои опасения подтвердились, а учитывая деловое предложение Пака, подобный роман повлечет за собой уйму неприятностей. Однако есть одно «но». Какой смысл от логических построений, когда сердце вырывается из груди? Чувства безудержные и неоспоримы, а каждая клеточка тела мечтает раствориться в прикосновениях мужчины, опаляющего мои губы жаром. Точно. Никакого. И уже не сомневаясь, не сдерживаясь, не мешкая, я обнимаю Саджина за плечи, приподнимаясь на цыпочки, чтобы прижаться к нему так сильно, насколько возможно, отвечая на поцелуй. Плевать на все, на последствия, трудности, препятствия. Чувства оказались сильнее разума.